Глава 46. На краю бездны. Я задыхался. Смотрел, как бледнеет ее тело, как шевелятся бескровные губы, и не мог сделать вдох, не мог сдвинуться с места. Внезапно стало холодно, и меня затрясло, словно кто-то сдернул шкуру одним махом, оставив стыд на холодном ветру. С неба сыпался мелкий белый пепел, так похожий на снег. Я сидел на волосах Рози. «Какой ты красивый!» Она начала терять сознание, и только тогда я отмер, потянулся к ней и увидел свои руки. Не лапы дикого зверя, а самые настоящие человеческие руки. В одной кожаной перчатке с буквой «Э». Вместо длинных острых когтей, которыми еще недавно рвал твари внизу, были обычные пальцы, слегка подрагивающие от пережитого. Внутри что-то стремительно переворачивалось, вставало с ног на голову, будто кто-то вонзил под ребра острый крюк и тянул, стремясь вывернуть меня наизнанку. «Нет, нет, нет, нет!» – зашептал в неверии, и обманчивая тишина запретного мира отозвалась хриплым смехом. А я смотрел на распростертую у моих колен девушку и пытался осознать. «Проклятие! Оно оставило меня, это значит...» «Только не вздумай умирать!» Я приподнял потяжелевшее тело, но она уже не смотрела на меня. «Рози!» Позвал осторожно, надеясь услышать ответ. «Проклятие можно снять только кровью. Но я не хотел этого, только не так!» Сколько дней и ночей я желал снова обрести человеческий облик. Вернуть трон, а не бегать по лесам за дичью. Но теперь моя мечта рассыпалась прахом. Слишком высока оказалась цена. Я бормотал что-то неразборчивое, прижимая ее к себе, пытаясь согреть своим теплом. И зачем только поддержал упрямую девчонку в этой самоубийственной авантюре? И пусть бы это сердце сгорело, рассыпалось в прах. С ненавистью я оглядел уродливую громадину, жадную, голодную, озлобившуюся. Все ее естество содрогалось в рваном ритме, бурливо изнутри. «Ты довольна?» — крикнул во всю силу легких. И в ответ под ногами пробежала волна. В памяти замелькали обрывки рассказов Рози. У каждого леса есть своя душа, свое сердце. Оно обладает магией, неподвластной смертным. И получается, существует одновременно в двух мирах, играя роль двери. Не получив разрешения покинуть свой затхлый мертвый дом, тварям останется лишь дождаться, пока сердце погибнет окончательно, и тогда... Я низко наклонил голову, одновременно прижимая голову Рози к груди. Запутался пальцами в ее волосах. Я знал их запах, еще когда был волком. Вера, смелость и доброта этой девушки не позволили мне забыть себя самого. Она спасла мою душу. Я приложил кончики пальцев к жилке на шее. Та слабо, но билась. Бесконечно бережно я опустил маленькую хрупкую Рози на землю. Поднялся. Взгляд выхватил из окружающей серости единственное яркое пятно. Рукоять нашего фамильного меча. Я видел это оружие лишь на картинах и в книгах, но узнал сразу. Это его завещал найти отец. Это им негодяй Руперт пронзил сердце леса. Сейчас я чувствовал недостойное злорадство. За свой поступок регент начал расплачиваться еще 30 лет назад. И скоро продолжит. Уж я ему это обеспечу. Как и его ведьме жене. Осталось только выжить и вернуться. Пальцы были скользкими от крови. Я вытер их о плащ и обхватил рукоять как можно крепче. Металл, узнав хозяина, отозвался едва различимым гулом и потеплел. Я потянул, упираясь пятками в плоть сердца и проваливаясь в него по щиколотке, как в жидкую глину. Корни, похожие на клубок спящих уродливых змей, зашевелились, почуяли неладное. Кровь бахала в висках, словно у меня над самым ухом кто-то бил барабан. Пот застилал глаза, болела каждая рана на теле. Я не видел, но чувствовал. Корни поползли по моим ногам, обездвиживая, оплетая колени. И я тянул, сцепив зубы, напрягая каждую мышцу. Меч сидел плотно, будто был воткнут в камень. Раз за разом пальцы соскальзывали, но я не собирался сдаваться. Только не теперь. Рози бы не сдалась. Взгляд упал на ее темную фигурку, которую уже подбирали щупальца корни. Сердце хотело набить свою жадную утробу. Злость придала сил. а гнев спалил последние сомнения. Я закричал до хрипоты, до боли в глотке, вкладывая все оставшиеся силы в рывок. Мгновение, и меч поддался, вышел с огромким чавканием, и меня отбросило назад. В том месте, где сидело лезвие, остался багровый след, сочащийся темной жижей. Тук, тук, тук. Сначала биение было глухим и мерным, а потом пульс будто сошел с ума. Зашелся в бешеном ритме, пустился в галоп. Щупальца корней снова бросились на меня, но теперь я не был безоружен. Обрубил их несколькими взмахами. «Прекрати, ты, спятившее чудовище!» «Я не Рози, я с ним церемониться не буду». Правда, не уверен, что сердце меня слышит и понимает. Как будто вопреки этой мысли громадина всколыхнулась. А рана от лезвия начала расползаться вширь, будто кто-то разводил края раны пальцами. Сжимая меч в одной руке, я бросился к Розе и подхватил ее другой. Она не двигалась, но я чувствовал. Жива. Пока еще жива. «Ты слышишь меня, чудовище?» – заорал я в пустоту. «Если ты не поможешь ей, я сам изрублю тебя на куски». Мне показалось, где-то внутри забурлило, вздохнуло, застонало, а потом поднялся дикий вой. Я посмотрел вниз. Сотни чудовищ, толпящихся у подножья, метались в бестолковой попытке спастись. Их хватали и рвали на части корни. Кто-то просто проваливался в недра этого мира, как в болото. Они бежали, но вездесущие щупальца не оставляли тварям надежды на спасение. С тихим шелестом они подбирались и к нам, а рана, зияющая, горящая закатно-алым светом, расходилась все шире и шире, грозя поглотить. Мое собственное сердце металось в груди, как ошалелое. Глаза начали слезиться и слепнуть от ослепительного сияния. «Я не боюсь ни тебя, ни твоей магии!» Я крикнул, вкладывая всю свою злость на беспомощность перед древней, как мир стихии. Она поглотит нас и не заметит. «Ты можешь забрать меня, но верни домой хотя бы эту девушку и исцели ее. Это ведь из-за тебя она сюда пришла. Сейчас я больше всего на свете хотел, чтобы Рози осталась жива, чтобы встречала каждый день с улыбкой, смотрела на синее небо и щурилась от солнечного света, чтобы пила ароматный чай на веранде просторного уютного дома и пекла мои любимые пирожки». Горло стиснула невидимая рука. Во рту разлилась горечь. Я бы сделал ее королевой, но сейчас остается сжимать в объятиях неподвижное тело и смотреть в глаза неминуемой смерти. Некуда бежать. Край разлома все ближе. Свечение невыносимый. А кожу окутывает влажный жар, будто я нависаю над бездной. «Я не этого хотел». Успел шепнуть и коснулся губами ее волос, прежде чем под ногами разверзлась пустота.